Глава 16. Спустя месяц. Старательно выпрямившись, сижу в кресле перед большим зеркалом. Возле меня суетится девушка-гример, усердно колдуя над многочисленными баночками с кремами и румянами. Мне предстоит фотосессия в одежде последней весенней коллекции. Сплошь яркие оттенки вырви глаз, рваные линии, буйство фантазии Воронцовой в самом ярком проявлении. «У тебя шикарная кожа, Яна», — с улыбкой щебечет гримерша. Внутренне морщусь, хотя стараюсь не показывать этого. С тех пор, как я вернулась на работу, со мной все просто исключительно любезны до приторности. И я все-таки выяснила, откуда все это. Олег. Он поговорил с Лорой и довольно в жесткой форме. Я узнала об этом случайно, послушав разговор Лоры и ведущей модели, которая прибежала к начальнице жаловаться, что ее задвигают из-за меня. Лора в жесткой форме объяснила девушке причину, назвала меня новой фавориткой начальства. Вот уж не думала, что когда-нибудь окажусь в подобной ситуации. Фаворитка я. Может ли Архипа выставить мне потом счет за услуги? Эта мысль пугала и будоражила одновременно. Олег проявил такое участие в моей судьбе, что, безусловно, приятно. Но находиться в доме Моты по блату тяжело. В лицо улыбаются, за спиной ненавидят. Мечтают битое стекло в обувь подсунуть, только боятся. Нет, это точно не работа моей мечты. Дала себе слово, что поработаю недолго, пару месяцев, вытащу себя и маму из долгов и уйду. Уже занята поиском другой работы, но пока нет ничего определенного. «Привет, Янусь!» — рядом плюхается Эльвира. «Там тебе жених пришел с букетом. Попросил позвать. Его сюда не пускают, типа вдруг ты не одета. Трясутся над тобой, как примой». «Что за бред?» — хмурюсь. «У меня нет жениха, и никакая я не прима». «Ой, ты только не подумай, что я завидую. Ни в коем случае. Наоборот, рада, что и на твоей улице праздник. Честное слово». «Какой праздник, Эльвир? Ну ты чего в самом деле?» «Я закончила, Яночка. Получилось сногсшибательно», — подает голос гримерша. «Спасибо, Верочка», — отвечаю в тон женщине, которая, если честно, мне мама годится. Причем раньше со мной и близко так ласково не была. Меня это все доставать начинает. «Так ты поторопись к жениху-то», — продолжает подкалывать Эльвира. «Это ошибка, да и фотографов задерживать не хочу». «Ян, я серьезно. Меня попросили тебя позвать в гримерку. Пошли». Иду за подругой. Ноги точно ватные. «Это Олег?» Не зря же я все время ждала подвоха. Вот он случился. Приехал свое требовать за то, что с работой помог. Я не из тех, кто расплачивается своим телом. Придется все объяснить Архипову. В то же время вся трепещу от мысли, что сейчас его увижу. Это так волнительно». «Ох, я полная идиотка. Я влюбилась по уши в такого мужчину, взрослого, состоявшегося, циничного, в того, кто никогда на меня серьезно не посмотрит, только в качестве развлечения». «Давай, иди», — Эльвира бросает меня на полпути, чуть ли не толкая в спину. «Хватит уже выпендриваться». Быстрее шаг, в голове такой хаос, столько мыслей. Замираю на пороге собственной гримерки. Внутри Павел, в его руках огромный букет красных роз. «Что ты здесь делаешь?» — в моем восклицании страха и возмущения. «Привет, Яна. Великолепно выглядишь». Павел протягивает мне розы и даже пытается поцеловать в щеку. Отшатываюсь от него, как от ядовитой змеи. Меня охватывает острое разочарование от того, что это не Олег. Опять выставила себя мечтательной дурой, но придумывала столько глупостей, что Олег меня сейчас с собой быть заставит. Ага, как в любовных романах, которые обожает моя мама. Контракт сейчас передо мной кинет и скажет: «Будешь со мной, другого выхода у тебя нет». Идиотка. Олег и думать про меня забыл. Или он решил заняться воспитанием сына? Объяснил Пашке, насколько тот неправ, и заставил прийти с извинениями? Вряд ли. Да и не за что Архипову-младшему извиняться. Паша, пожалуй, самый честный в этой ситуации. У него были искренние чувства, которые он не прятал. Да, был груб в последнюю нашу встречу. Да что там, на грани уголовной ответственности. У меня давно нет на него злости. В его тогдашней жестокой отповеди было зерно истины. Отрицать это было бы слишком лицемерно. Я хотела его отца и мечтала согрешить с ним, грезила, фантазировала. Так что Павел почти не ошибся. Сорвался, перегнул, впал в ярость. Это объяснимо. Неважно, что ничего не было той ночью между мной и его отцом. Это уже точно не моя заслуга. Только выдержка Архипова. «Понимаю, я не имею права на твое прощение», — вздыхает Архипов-младший. «Повел себя как урод последний. Знаешь, мне это с тех пор и по сей день не дает покоя. Отец мне потом объяснил, что у вас ничего не было, что у тебя температура высокая была, и он хотел твою постель поменять, а тебя пока к себе положил, и ты уснула. Не представляю, как меня можно простить, и все же пришел вот, собравшись силами, вымаливать твое прощение». «Прекрати. То есть я давно не сержусь, Паша, это ни к чему. Я уйду сейчас, не буду тратить твое время, прости. Мне было необходимо выговориться. Ты не должен извиняться, кусая губы от стыда. Мне так тошно от этого покаяния, я почти готова сказать правду. Ты идиот, Паш, мы и правда друг друга хотели, мы целовались, тонули в друг друге, и уж точно не ты нас остановил, не любовь к тебе, только мы сами. Но понимаю, что не имею права ранить Павла еще сильнее. Я и так причинила ему вред, причинила боль, хватит. Моя откровенность ничем ему не поможет, только еще больше испортит отношения отца и сына. Думаю, тебе куда важнее извиниться перед отцом, произношу тихо. А я... Это не важно, Паш, я тебе давно все сказала, вместе нам не быть, прости. Понимаю, я все испортил. Нет, не в этом дело, а в чувствах. Прости. Я думал, что всегда можно добиться, дождаться. В том-то и дело, что нет. Оно либо есть, либо нет. Прости. Хватит это повторять. Я пришел просить прощения. С каждой минутой этого разговора я чувствовал приближение истерики. Каким-то чудом мне все же удалось выпроводить Павла, неустанно извиняющегося. Пришлось дать ему свой номер телефона. После того скандала я номер сменила, потому что Паша написал несколько очень неприятных СМС. Слишком грубых, хотя, наверное, заслуженных. Пообещал, что созвонимся. Разумеется, меньше всего мне хотелось общаться с Архиповым-младшим. Скорее всего, снова придется номер сменить. В результате я участвовал в фотосессии словно во сне, впервые за все время своей работы в рекламе, вызвав недовольство и замечания фотографа. Вернувшись домой, приготовила себе ванну, щедро добавив в теплую воду ароматических масел и шампуней. Лежа в душистой пене, размышляла, что до сих пор не могу вырваться из порочного круга. Виной всему незначительная ложь самой себе, когда позволила Паше за собой ухаживать. Знала ведь еще до Архипова-старшего, что не сладится у нас, не стерпится, не слюбится. Но кавалер, ухаживающий галантно, водящий по ресторанам, мне был приятен. Теперь пришла расплата. Что же мне теперь делать? Неужели остался лишь один вариант — покинуть столицу? В последнее время все чаще задумываюсь, что этот город не для меня. Бросать учебу за год до завершения, участь на бюджете, конечно, верх глупости. Поэтому делаем глубокий вдох и живем дальше. К черту обоих Архиповых. Про Пашу забыть легко, куда сложнее выкинуть из головы Олега. Он снится мне по ночам, и я обожаю эти сны, пусть даже в них мы порознь. У меня никак не получается к нему приблизиться. Он так близко, только руку протяни. Но не получается, не выходит. Не хочется, чтобы он тосковал. Хочется фантазировать, как Олег скучает по мне, грустит. Но, конечно же, это лишь фантазия. На деле наверняка он про меня и думать забыл. Мне хочется узнать о нем хоть что-то, хоть пару фраз. Не смею спрашивать Дашку. Она заговаривает на эту тему сама. «Кажется, у отца появилась очередная пассия». Морщится недовольно. Мы сидим в кафе неподалеку от университета после лекции, и эти несколько слов действуют на меня, как ушат ледяной воды. Столько чувств начинает кипеть внутри, с трудом сохраняя невозмутимость. «Это же хорошо, если он наладит свою личную жизнь», произношу, буквально заставляя себя. Внутри все скручивается от боли. Я ревную. Боже, просто безнадежная идиотка. «Мама злится». Она же собиралась всем семейством к нему на новогодние праздники нагрянуть, но не хочет наблюдать за новой пассией. Тем более у нее сейчас никого нет. «Поедем со мной, Ян», — следует неожиданное предложение. «Ни за что!» — я даже подпрыгиваю на стуле. «Ну вот, еще одна. Ты прям как моя мама, Ан, реагируешь», — фыркует Дарья. «Я просто с мамой буду Новый год встречать», — ужасно смущая своего возгласа. «Надо быть осторожнее, не хватало еще и Дашку в свое безумие впутать и дружбу потерять». «Ой, не заливай, что в этом причина. У твоей матери подружек вагон. Скорее, это она с тобой будет вынуждена отмечать», — хмыкает Дашка. «Это чистая правда. Моя мама куда общительнее, чем я. Я вообще в последнее время в монашку превращаюсь. Меня это бесит, но поделать ничего не могу». «Я знаю, что причина в Пашке. Ты его как чумного сторонишься. Он тебе что-то сделал, да? Гадостей наговорил? Блин, руку хоть, наверное, не поднял? Ян, ну почему из тебя слова не вытянешь?» «Потому что я не хочу говорить об этом. Что было между мной и Пашей, дело прошлое. Мы все выяснили и оставили позади». «Ты выглядишь так, словно по кому-то сохнешь. Вот только никак не вычислю, по кому. Вряд ли по моему брату. К нему ты изначально равнодушна была». «Даш, давай сменим тему. Прошу тебя». Моляюще смотрю на подругу. «Ну хорошо», — отмахивается. «Захочешь, я всегда готова выслушать. Просто знай об этом». «Спасибо тебе. Я очень тебя люблю». Шмыгаю носом, Дашка обнимает меня. «Иди сюда, дурында моя».